Во время следующего периода бодрствования железная дорога, сделав резкий крюк, почти вплотную приблизилась к подземной реке, и они наткнулись на недоумков-мутантов. Увидев первого, Джейк закричал. Стрелок смотрел прямо перед собою, качая рычаг. Он резко повернул голову вправо и разглядел далеко внизу какой-то блуждающий огонек, отдающий гнилостной зеленью, круглый и слабо пульсирующий. Только теперь он почувствовал запах. Слабый, но неприятный, сырой. Эта зеленая масса была лицом. И лицом ненормальным, противоестественным. Над расплющенным носом мерцали выпученные глаза, какие бывают только у насекомых. Глаза пустые и не выражающие ничего. Стрелок ощутил приступ атавистического отвращения. Внизу живота разлился неприятный холодок, пробирая до самых глубин нутра. Он сбился с ритма, и дрезина немного замедлила ход. Светящееся лицо исчезло. «Что это было?» — мальчик передернул плечами. «Что?» Слова застряли тугим комком в горле. Они со стрелком проскочили мимо еще троих слабо светящихся в темноте существ, что стояли между путями и невидимую рекою. Неподвижные они наблюдали за ними. «Недоумки-мутанты», — сказал стрелок, — «они вряд ли нас потревожат. Скорее всего, они нас испугались не меньше, чем мы их». Одно из существ двинулось с места и пошло прямо на них, неуклюже волоча ноги. Оно светилось и изменялось на ходу. Лицо его было лицом изголодавшегося олигофрена. Истощенное голое тело превратилось в бугристую массу щупальцеобразных отростков с присосками на концах. Мальчик опять закричал и весь съежился, прижавшись к ноге стрелка, точно испуганный пес. Одно из щупалец протянулось над плоской платформой дрезины. От него пахло сыростью, тьмой, еще чем-то чужим, нездешним. Стрелок отпустил рычаг, выхватил из кобуры револьвер и послал пулю прямо в эту застывшую рожу голодного олигофрена. Тот отлетел прочь, его слабый точно огонек на болоте свечения угасло, как луна при затмении. Вспышка от выстрела высветила темные, немигающие зрачки, и отблески ее погасли не сразу, а переливались еще горящими искрами на отражающий свет сетчатки. Запах сгоревшего пороха был горячим и диковатым, чужим в этом каменном склепе. Появились еще мутанты. Их было много. Никто пока не нападал в открытую, но они подходили все ближе и ближе к рельсам. Молчаливое, мерзкое сборище любопытных зевак. «Тебе, если что, придется меня заменить и прокачать рычаг», — сказал стрелок. «Сможешь?» «Да. Тогда приготовься». Мальчик стал рядом с ним, стараясь держаться как можно устойчивее. Он не смотрел вперед, чтобы ненароком не разглядеть больше, чем было нужно. Глаза его только мельком выхватывали из тьмы слабо светящиеся фигуры мутантов, мимо которых они проезжали. Мальчик как будто вобрал в себя весь мыслимый ужас и превратился в живое его воплощение, но как будто само ядро его существа, таившее в себе память бесчисленных поколений, каким-то образом просочилось сквозь поры кожи и образовало невидимый телепатический щит. Стрелок равномерно качал рычаг, не увеличивая, однако, скорости. Недоумки-мутанты могут чувствовать запах страха. И все же стрелок был уверен, что дело не только в страхе. Одного только страха им вряд ли было бы достаточно. Но они с мальчиком порождения света, цельные и живые. «Как же они должны нас ненавидеть?» — подумал стрелок. И вдруг спросил себя, а человек в черном? Его они ненавидели тоже? Так же? Наверное, все-таки нет. Или, может быть, он прошел сквозь жалкую их колонию, незамечен, как тень от черного крыла. Мальчик сдавленно вскрикнул. Стрелок повернул голову едва ли не небрежно. Четверо мутантов тащились, спотыкаясь на каждом шагу, следом за дрезиной. Один из них уже тянул руки, чтобы ухватиться за край платформы. Стрелок отпустил рычаг и выстрелил из револьвера. Все так же небрежно, едва ли не полусонно. Пуля попала в голову ближайшего к ним мутанта. Тот издал влажный всхлип, больше похожий на вздох, и вдруг заулыбался. Руки его были вялыми, мертвыми, точно дохлая рыба. Пальцы его слиплись друг с другом, как пальцы перчатки, провалявшиеся долгое время в подсыхающей грязи. Одна из этих мертвенных лап схватила мальчика за ногу и потянула. Мальчик закричал в полный голос в глухой тишине этой гранитной утробы. Стрелок выстрелил еще раз, мутанту в грудь. Тот принялся опускать слюни сквозь свою идиотскую ухмылку. Джейк уже начал сползать с платформы. Стрелок схватил его за руку и сам едва не упал. Тварь оказалась на удивление сильной. Стрелок всадил еще одну пулю мутанту в голову. Один глаз погас, как свеча, и все же мутант продолжал тянуть. Они молча боролись за извивающееся, корчащееся тело Джейка. Каждый тянул на себя, как детишки, когда они, загадав желание, ломают куриную косточку-вилочку. Дрезина потихонечку замедляла ход. Остальные мутанты уже приближались. Колченогий, хромой и слепой. Может быть, они просто искали Иисуса, который бы их исцелил, воскресил, как Лазаря, и вывел из тьмы на свет. Вот и все. Парню конец, — подумал стрелок, — абсолютно спокойно, с какой-то безупречной даже холодностью. Как и было задумано, или бросить его, или и поднажать на рычаг, или сгинуть здесь самому. Парню конец. Он изо всех сил рванул Джейка за руку, одновременно разрядив револьвер мутанту в живот. На какой-то ужасный застывший миг кто-то еще сильнее вцепился в Джейка, и парнишка опять начал сползать с платформы, а потом мертвая грязная лапа разжалась, и глупышка-мутантик, по-прежнему улыбаясь, повалился ничком между рельсами, позади замедляющих ход дрезины. «Я думал, вы меня бросите!» — паренек разрыдался. «Я думал, мне показалось...» «Держись за мой пояс!» — коротко бросил стрелок. «Только крепче держись!» Рука парнишки вцепилась ему в ремень. Мальчик дышал тяжело, задыхаясь от беззвучных рыданий. Стрелок снова взялся за рукоятку и начал качать ее, размашисто и размеренно. Дрезина потихонечку набирала скорость. Недоумки-мутанты отступили на шаг и наблюдали теперь, как они уезжают. Лица их вряд ли можно было назвать человеческими, если только в предельно трогательном, даже жалостном смысле. Они излучали слабое гнилостное свечение, подобное тому, какое исходит от странных глубоководных рыб, живущих под гнетом черной толщи соленой морской воды. Лица эти не выражали ни гнева, ни ненависти, никаких чувств не теплилось в их бессмысленно вытаращенных глазах, только что-то похожее на полубессознательное, идиотическое сожаление. «Они уже выдохлись», — сказал стрелок, — «и напряженные мышцы внизу живота немного расслабились. Они, недоумки-мутанты, набросали камней на рельсы. Путь был перекрыт. Правда, работали явно наспех. Всего-то, быть может, минутное дело расчистить пути, но им все равно пришлось остановиться. И кто-то должен был спуститься с платформы и убрать камни с рельс. Мальчик глухо застонал и еще теснее прижался к стрелку. Стрелок отпустил рукоятку. Дрезина бесшумно подкатилась к завалу и, вздрогнув, остановилась. Недоумки-мутанты опять приближались. Этак небрежно, словно так уж оно получилось, что они проходили мимо, заблудившись в нескончаемом сне о мраке, и вот набрели на кого-то, у кого можно спросить дорогу. Сборище проклятых на перекрестке под толщей древних скал. — Они нас схватят? — спокойно спросил мальчуган. — Нет. Помолчи пока, ладно? Стрелок оглядел груду камней. Мутанты? Хилые существа. Конечно, они не смогли притащить на пути по-настоящему крупные камни, мелкие камешки, чтобы только остановить дрезину и заставить кого-то из них спуститься. — Спускайся, — распорядился стрелок, — придется тебе потрудиться, а я тебя прикрою. — Нет, — прошептал мальчик, — пожалуйста, Я не могу дать тебе револьвер, и я не могу таскать камни и одновременно стрелять. Придется спуститься тебе. Глаза у Джейка вдруг как-то жутко закатились, он содрогнулся всем телом, наверное, в унисон своим заметавшимся в ужасе мыслям, а потом он медленно сполз с платформы и принялся, не глядя, расшвыривать камни по сторонам. Стрелок ждал с револьверами наготове. Двое мутантов, пошатываясь на ходу, двинулись к мальчику, вытянув вялые, точно из вязкого теста, руки. Револьверы знали, что делать. Две красно-белые вспышки пронзили тьму, впившись иглами боли стрелку в глаза. Мальчик закричал, но работу свою не прекратил. Перед глазами стрелка заплясали призрачные огни. Он вообще ни черта не видел, это было хуже всего. Все погрузилось во мрак. Один из мутантов, который совсем почти и не светился, внезапно вцепился в парнишку своей резиновой мертвенной лапой. Слезящиеся глаза, занимавшие добрую половину лица мутанта, закатились. Джейк опять закричал и развернулся, готовясь к драке. Стрелок разрядил револьвер, не разрешая себе ни на мгновение задуматься, иначе его ослабевшее зрение могло бы его подвести, отдавшись предательской дрожью в руках. Две головы, мутанта и мальчика, были всего в нескольких дюймах друг от друга. Упал мутант, медленно завалившись на бок. Джейк расшвыривал камни, точно взбесившись. Мутанты сгрудились чуть поодаль, пока еще не решаясь переступить невидимую черту, за которой останется только рвануться и нападать. Но они потихонечку приближались и стояли теперь совсем близко. Подходили другие. Их число увеличивалось непрестанно.